«Тетя Жозефина!» — неуверенно сказал Клаус. «Мы тут!» Тетя Жозефина подняла голову, и дети увидели ее мокрое от слез лицо, перепачканное белым. «Так вы догадались!» — сказала она, вставая и утирая глаза. «Я знала, что вы догадаетесь!» И она обняла каждого Бодлера по очереди. Она поглядела на Вайолет, потом на Клауса, потом на солнышко, а сироты поглядели на нее и, здороваясь со своей опекуншей, ощутили слезы у себя на глазах. Словно раньше, пока не увидели ее живой собственными глазами, они не до конца верили в то, что смерть тети Жозефины была поддельной. «Я знала, что вы дети умные», — сказала тетя Жозефина. «Знала, что вы разгадаете мое сообщение». «Разгадал Клаус», — вставила Вайолет. «Зато Вайолет сумела справиться с парусной лодкой», — добавил Клаус. «Без нее мы бы сюда не добрались». «А солнышко выкрало ключи», — сказала Вайолет, — «и управляла румпелем». «Ну что же, я счастлива, что вы сумели сюда добраться. Погодите, я только переведу дух и помогу вам внести вещи». Дети переглянулись. «Какие вещи?» — удивилась Вайолет. «Как какие? Весь ваш багаж, разумеется», — ответила тетя Жозефина. «Я надеюсь, вы привезли еды. Мои запасы почти на исходе». «Мы не привезли еды», — сказал Клаус. «Не привезли?» — переспросила тетя Жозефина. «Как же вы собираетесь жить тут со мной в пещере, если не привезли с собой продуктов?» «Мы не собираемся тут жить», — возразила Вайолет. Руки тети Жозефины взлетели вверх и потрогали узел на макушке. «Тогда зачем вы приехали?» «С кем?» — выкрикнуло солнышко, желая сказать, потому что мы за вас беспокоились. «С Тим не фраза, солнышко», — строго заметила тетя Жозефина. «Может быть, кто-то из старших объяснит правильным английским языком, почему вы здесь?» «Потому что мы чуть не попали в лапы капитана Шема!» — закричала Вайолет. «Все думали, что вас нет в живых, а вы написали в своем завещании, чтобы опеку над нами передали капитану Шему». «Он меня заставил написать», — прохныкала тетя Жозефина. «В тот вечер он позвонил мне по телефону и сказал, что он граф Олаф, и что я должна написать завещание, где поручаю ему заботиться о вас. И сказал, что если я не напишу, он утопит меня в озере. И я так испугалась, что сразу согласилась написать». «Почему же вы не позвонили в полицию?» — спросила Вайолет. «Почему не позвонили мистеру По? Почему не обратились хоть к кому-нибудь за помощью?» «Ты знаешь, почему», — сердито отозвалась тетя Жозефина. «Я боюсь звонить по телефону. Я же только-только начала брать трубку. А сама нажимать на кнопки я еще не готова. Во всяком случае, мне незачем было кому-то звонить. Я бросила в окно скамеечку и убежала. Ведь я оставила записку, чтобы вы знали, что я на самом деле жива. Но я зашифровала ее, чтобы капитан Шем не узнал, что я от него сбежала». «Почему вы не взяли нас с собой? Почему вы оставили нас всех одних? Почему не защитили нас от капитана Шема?» — забросал ее вопросами Клаус. «Грамматически неправильно говорить «оставили нас всех одних», — поправила тетя Жозефина. «Можно сказать «оставили нас одних» или «всех нас оставили», но не то и другое вместе, понимаете?» Бодлеры с грустью и досадой посмотрели друг на друга. Они поняли. Поняли, что тетю Жозефину волнует больше грамматические ошибки, чем спасение жизни троих детей. Поняли, что она так поглощена собственными страхами, что ни на минуту не задумалась над тем, что может случиться с ними. Они поняли, что тетя Жозефина, как опекун, никуда не годится, раз она бросила детей в опасности. Поняли. И больше, чем когда-либо, им захотелось, чтобы родители, которые ни за что бы не убежали и не бросили их одних, не погибли в том ужасном пожаре, с которого начались все их беды.